В фургоне побегушники маялись на ногах, тесно прижимаясь друг к другу. На ухабах фургон потряхивало, на поворотах заносило вправо-влево, и всякий раз слитная людская масса наваливалась то в одну, то в другую сторону, шарахалась вперед или наоборот, отшатывалась назад. Хуже всего приходилось с тем, кто стоял у самых бортов. Их прямо-таки прижульковали к железу. Кто-то громко портил воздух, и плавала в фургоне густая вонь, смешанная с запахом пота и грязной одежды. В кромешной темноте побегушники вскрикивали, кряхтели, по-матерному ругались и растопыривали локти, пытаясь создать вокруг себя хотя бы чуточное пространство. Молодой бабий голос безутешно скулил и время от времени вскрикивал: «Мамочки! Мамочки!» А другой голос, мужской, ехидный, эхом отзывался: «Папочки! Папочки!» Так и ехали. Шум, ругань, вонь, плач и резкие вскрики. «Мамочки! Папочки!» Петра и Фросю санитары взяли последними. Фургон буквально втиснули, и Петро долго, упорно вошкался, пока не уперся обеими руками в борт и не взял под свою защиту Фросю. Он отжимал тех, кто давил ему на спину, но когда фургон дергался, руки у него не выдерживали и сгибались. Он наваливался на Фросю, и она терпеливо принимала его на мощную грудь, только чаще дышала. «Петь!» – шептала она. «Слышь, Петь! А баян-то я успела замотать, под березу сунула. Ох, боязно, как бы не подобрали!» «За день не подберут, а ночью ноги в руки, только нас и видели. Фу, кажись, приехали!» Фургон затормозил и остановился. Сдавленная масса побегушников качнулась туда-сюда и замерла. Открылись двери, и Фрося едва не вывалилась наружу. «Граждан лишенцев просят на выход!» Петро схватил Фросю за плечи, прижал к себе. За него самого уцепились руки других побегушников и потянули вглубь железного кузова. За всю историю лагеря еще не было случая, чтобы кто-то из лишенцев отозвался на голос санитара и вышел добровольно. Сколько бы народу в фургоне ни было, крайних всегда удерживали, чтобы они не вывалились. Петра и Фросю санитары так и вытащили, в обнимку. В накопителе многолюднее, чем обычно. В распределителе, не успевая справляться с наплывом побегушников, обычных вопросов не задавали, только поторапливали раздеваться и требовательно выкрикивали: «В санзону! В санзону!» Санзона делилась на две равные части – мужскую и женскую. Тут Петро и Фрося расстались. В отделениях, мужском и женском, порядок один и тот же. Побегушники снимали с себя нижнее белье, вставали по 6 человек в кабинки, и санитары окатывали их из шлангов дезинфицирующим раствором. После купания кожа на теле съеживалась, и от побегушников еще несколько дней разило химическим запахом. Под ногами хлюпало, клубился густой пар, лампочки, замазанные им, светили тускло, и все вокруг виделось как в тумане, блекло, расплывчато. Раздеваясь, стягивали через голову казенную нижнюю рубаху. Фрося унюхала запах дыма и сначала не поняла, откуда. Но тут же ее осенило. Это же руки костром пахнут. Прижала к лицу ладони, зажмурила глаза и увидела на короткое мгновение, падающую звезду, светящиеся березы, услышала голос Баяна. «А теперь вставать под шланг, принимать на себя вонючую струю, а после пахнуть неизвестно чем?» «Ну уж нет!» Фрося скомкала рубашку, бросила ее в вагонетку и зыркнула по сторонам. В углу стоял большой таз с водой. «Вотушки вам, фигушки!» шепнула Фрося, выжидая удобный момент. Едва санитары отвернулись, она быстренько одним махом скользнула в угол и всю воду из таза на себя. Сама мокрая, а ладони сухие. И спокойно, мимо помывочной кабинки, мимо санитара со шлангом, на выход. А на выходе новость. Оказывается, выдают только нижнее белье. Бушлаты, галифе, сапоги и ушанки выдадут неизвестно когда, потому что ремонтируют тепловую камеру. «Врут все», — сказала низенькая рябая бабенка, натягивая на себя рубаху. «Боятся, что удерем, вот и не выдают». «Конечно, врут», — подумала Фрося. «А как нам быть с Петей? Как Баян выручить? В одной рубахе не побежишь, а может, только нам, бабам, не выдают?» Она скоренько намахнула рубаху и бегом по длинному и узкому коридору в свою ячейку. Справа и слева сплошные двери, а на них номера из белой жести. Налево нечетные. 1719, 1721, а вот и он, будь он проклят, 1723. Петро уже сидел в ячейке, в рубахе и в кальсонах. «И вам не дали!» Он только руками развел. Фрося примостилась рядом с ним на кровати и понурилась. «Что же они без Баяна-то делать будут? Вдруг его найдет кто, заберет себе или ненароком сломает? Без Баяна и жизнь не в жизнь станет. А может и ничего, а опять? Обойдется?» «Обойдется. Где другой Баян возьмем? Их теперь не делают. Ладно, раньше время, не помрем. Видно будет. Я сплю. А ты ко мне с разговорами, Ефросинья, не лезь. Отдыхаю». Петро лег на кровать и отвернулся к стенке. Фрося знала, что спать он не будет, а будет лежать и думать о чем-то своем. Трогать его в такие минуты, приставать с разговорами не полагалось. Фрося прикусила язык и оглядела ячейку, надеясь найти в ней на 5 квадратных метрах хоть какие-то изменения. Но изменений не было. Та же полопавшаяся побелка на потолке, та же густая зелень на стенах и тот же щелястый рассохшийся пол. И еще стол, застеленный клеенкой, на столе 2 чашки, 2 тарелки, 2 вилки, 2 ложки и 2 кружки. 2 стула, кровать, в углу, рядом с дверью, унитаз и слева над ним телевизор, вделанный прямо в стену таким образом, что наружу выходил лишь экран. Включить или выключить телевизор, прибавить или убавить громкость нельзя. Сиди и смотри. Хорошо, что включают его только вечером, а до вечера времени еще много. Фрося зажмурилась и закрыла лицо ладонями, которые до сих пор хранили запах костра. Вдохнула раз, другой и неожиданно для себя самой всхлипнула. «Ты чего?» Петр мгновенно крутнулся на кровати и схватил ее за руку. «Ты чего, плачешь?» «Да нет, нет, я петь...» «Тоскливо петь, устала я». «Гляди у меня, Ефросинья, ты расклеишься!» и мне тогда упору не будет. Это ты ходишь только у меня за спиной, а живем-то наоборот, я за тобой. Они как думают, записали в лишенцы, и нет человека, одна шкурка осталась. А вот они не видели. Сложил фигу и сунул ее в сторону телевизора. Пока мы бегаем, пока нам здесь не живется, мы люди. А как поглянется нам здесь, хана, тогда уж мы точно никто станем. Потому и надо подпирать друг дружку. Ясно? И ты, Ефросинья, брось расклеиваться. Ясно? Ясно, Петь, ясно. Да я и не шибко. Так что-то. Давай книжку нашу почитаем. Давай, легко согласился Петро, довольный, что слово он свое сказал по-мужски твердо. А Ефросинья поняла его и послушалась. Тащи книжку. Так и быть, почитаем. Старую книжку они нашли на свалке. Там же, где и баян. С великими хитростями протащили ее в ячейку и прятали под крайней у стены половицей. Книжка, когда нашли ее, была без корочек, грязная и рваная, но Фрося тщательно вычистила каждый листок, расправила и сложила по порядку. Держали книжку, завернутой в клеенку, на тот случай, если вдруг потекут батареи, или приключится какая другая напасть. Все, что написано в книжке, Фрося давно выучила наизусть, от первой строчки до последней, но любила, чтобы Петро еще и еще раз читал ей вслух. Лежала книжка на месте, целехонькая и невредимая. Фрося осторожно вытащила ее, развернула клеенку, погладила лохматый обрез и подала Петру единственную в ячейке неказенную вещь. «Петь, а ты в конце почитай, где про смерть их. Она вышивает, а он зовет ее». «В конце так в конце, как пожелаете». Петру полистал страницы, нашел нужное место и откашлялся. «Слушай, значит так. Вот отсюда начнем. Когда приспело время благочестивого представления их, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть им, и завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу и велели сделать из одного камня два гроба, имеющих меж собой тонкую перегородку. В одно время приняли монашество и облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину блаженный князь Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа Ефросиньей. В то время, когда преподобная и преблаженная Феврония, нареченная Ефросиньей, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: «О, сестра Ефросинья, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы отойти к Богу». Она же ответила: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго могу ждать тебя». И в третий раз послал сказать: «Уже умираю и не могу больше ждать». Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха. Только у одного святого мантию еще не докончила, а лицо уже вышило. Я остановилась и воткнула иглу свою в воздух и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. и послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба свои святые души в руки Божии в 25-й день месяца июня. «В 25-й день месяца июня», — повторила Фрося. «Петь, опять! Ты вперед меня не умирай! Я без тебя жить не умею!» «Не то запела, Ефросинья! Слышишь, не то!» «Молчу, молчу, Петь!» За дверью резко и так громко, что впору поднимать мертвых, зазвонил звонок. Он извещал, что привезли обед. Фрося замотала книжку в клеенку и сунула ее на прежнее место, под половицу. Обед лишенцам привозили в большой тачке, в двух объемистых котлах. В одном каша, в другом похлебка. Здесь же, на простыне с чернильным штампом лагеря, лежал хлеб, нарезанный большими кусками. Тачку подкатывали к дверям ячеек, лишенцы протягивали чашки и тарелки. Хмурый санитар наливал похлебку, накладывал кашу и катил тачку дальше, в полголоса матерясь неизвестно на кого. Колеса у тачки были не смазаны и взвизгивали. После обеда Петро и Фрося спали, пока их не разбудил телевизор. Включали его в 19:30, и вещал он до глубокой ночи. Возникла на экране под быструю музыку металлическая игла ресторана «Свобода». Тут же уменьшилась, отлетела в левый угол экрана и замерла там, эмблемой. Диктор, бодренький мальчик со сладкой улыбкой, перебирая на столе листки, рассказывал о новостях, и каждую информацию начинал словами: «В нашем свободном демократическом городе». «Ой, беда-то!» – вздохнула Фрося и, сострадая заранее, погладила Петра по плечу. А тот уже вздрагивал губами, густо краснел, и глаза у него наливались слезами. Соскочил с кровати, упал на колени перед унитазом и обхватил его руками. «В нашем свободном демократическом городе!» Внутренний толчок передернул Петра, и он судорожно икнул. «В нашем свободном!» Еще толчок, и Петр начал блевать. Его выворачивало наизнанку. «В нашем...» Отплевывался липкой тягучей слюной и, не успевая перевести дыхание, снова выгибал колесом спину, едва не ныряя в унитаз головой. «Демократическом!» И одновременно обессиленное, беспомощное икание. Желудок был уже пуст, а спазмы все еще душили и вздергивали Петра. Он уже только по рыбе разевал рот, да смаргивал крупные слезы. Фрося стояла с кружкой воды наготове и страдала. Пожалуй, не меньше Петра, переживая вместе с ним его странную и необъяснимую болезнь. Как только включали телевизор и появлялся на экране диктор, то Петро сразу начинал блевать, без удержу, со стоном. Еле-еле справился он с нутряной икотой, глотнул воды, перевел дух и вытер глаза. Долго полоскал рот, потом спустил в унитазе воду и рухнул пластом на кровать. Сунул голову под подушку. «Чтоб у тебя шары лопнули!» — крикнула Фрося диктору. «Чтоб они у тебя повылазили!» Не удержалась и плюнула прямо в бодренькое личико. Диктор нисколько не смутился, хотя плевок исползал со лба на подбородок. Сладенько улыбнулся им. «В нашем свободном демократическом городе!» Завтра же удерем. Одежду достанем и удерем. Глухо, неразборчиво бормотал из-под подушки Петро. Программа, которую показывали лишенцам, составлялась для них специально, и смотреть ее требовалось обязательно, потому что, согласно положению, никто не может лишиться духовного, информационного и эстетического развития. Санитары 3,5 часа дежурили в коридоре и выходить из ячеек никому не позволяли. Новости кончились. Начался сексуальный час. «Дорогие граждане-лишенцы!» Нараспев, с интимной доверительностью, зазвучал за экраном женский голос. «Мы рады снова приветствовать вас и от всей души желаем вам полного и глубокого удовлетворения ваших потребностей. Начнем мы, как и всегда, с разминки. Помните, что главное – настроиться на телесное удовольствие. Забудьте обо всем. Приготовьтесь и смотрите на экран». На экране огромная кровать, на которую можно было загнать грузовик. На краешке невинными голубками сидели парень и совсем молоденькая девчушка. Их яркие цветные одежды резали глаза блескучими переливами. Сначала парень и девчушка лишь искоса поглядывали друг на друга, затем протянули руки, сцепили пальцы. «Сегодня, — пояснил женский голос, — сближение партнеров происходит в замедленном ритме, как бы в полусне, со сдерживаемой страстью». Парень и девушка, закатив глаза, неторопливо раздевались. Он раздевал ее, она его. Яркие одежды неслышно шлепались на пол, потом теряли блескучие краски, становились серыми тряпками. Наконец-то партнеры остались голыми и легли в кровать. Петро не вынимал головы из-под подушки, а Фрося, повернувшись к экрану спиной, быстро шептала, как заклинание, давно заученные слова, навсегда осевшие в памяти. «Радуйся, Петр, ибо дана тебе была от Бога сила убить летающего свирепого змея. Радуйся, Феврония, ибо в женской твоей голове мудрость святых мужей заключалась. Радуйся, Петр, ибо струпья и язва нося на теле своем, мужественно все мучения претерпел. Радуйся, Феврония, ибо уже в девичестве владела данным тебе от Бога даром исцелять недуги». Партнер женщина расставляет колени на ширину таза, слегка прогибает спину и упирается на согнутые в локтях руки. Посмотрите, вот так. Партнер-мужчина тоже встает на колени и подвигается вплотную. Но половой акт не следует начинать сразу, ведь руки у партнера-мужчины свободны, и он должен сначала ими поработать. Особенно эффективны такие вот продольные движения. Фрося зажала уши и громче, срываясь на крик, стараясь пересилить голос за кадром, продолжала. «Радуйся, прославленный Петр, ибо ради заповеди Божией не оставлять супруги своей добровольно отрекся от власти. Радуйся, дивная Феврония, ибо по твоему благословению за одну ночь маленькие деревца выросли большими и покрытыми ветвями и листьями. Радуйтесь, честные предводители, ибо в княжении своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь, прожили. За это и Христос осенил вас своей благодатью, так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат. а духом предстоите вы перед Владыкой Христом. Сейчас партнеры меняют позицию и продолжают в прежнем замедленном темпе. Посмотрите. Фрося не прерывалась ни на минуту. Радуйтесь, преподобные и преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верою к вам приходит. Мы же молим вас. О преблаженные супруги, да помолитесь и вы о нас, с верою чтущих вашу память. Противный дребезг и звяк раздался за спиной Фроси. Она обернулась. Экран рябил, на нем нельзя было ничего увидеть. Но вот и рябь исчезла. Женский голос оборвался, в телевизоре напоследок стеклянно звякнуло, и все замерло. Тихо. Петро выдернул голову из-под подушки, не веря самому себе, спросил. «Неужели сдох?» Прислушался. В соседней ячейке телевизор работал. «Сдох! Надо же! Сдох!»